День второй. Перенесение мощей святого первомученика и архидиакона Стефана. После побиения от иудеев святого архидиакона Стефана камнями, Деяния, глава 7, стих с 55 по 60, честное тело его лежало без погребения сутки и день. Оно было повержено на съедение псам, зверям и птицам. Но ничто не коснулось тела, ибо Господь охранял его. На вторую ночь славный законоучитель Иерусалимский, Гамалиил, упоминаемый в книге «Деяний апостольских», глава 5, стих 34, глава 22, стих 3, начавший склоняться к вере Христовой и сделавшийся тайным другом святых апостолов, послал благоговейных мужей взять незаметно тело первомученика. Он отнес его в свою весь от имени владельца, называвшуюся Кафар-Гамала, то есть весь Гамалиила. Она отстояла на 20 поприщ от Иерусалима. Здесь Гамалиил совершил честное погребение тела святого Стефана, положил его в пещере в новом своем гробе. Потом Никодим, начальник иудейский, приходивший ночью к Иисусу Христу, Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 1-2, приставился, плачась над гробом святого Стефана, и его похоронил тот же Гамалиил близ гроба первомученика. Затем и Гамалиил, принявший святое крещение вместе с сыном своим, Авивом, и пожив Богу угодно, некоторое время в благочестии христианском, скончался. Оба они погребены были в той же пещере при Стефановом и Никодимовом гробе. По прошествии многих лет, когда погибли мучители, в продолжение долгого времени гнавшие Церковь Божию, и настали сообращения Константина Великого, дни царей христианских, дни церковной тишины и повсюду сияющего благочестия, тогда обретены были, по Божьему откровению, честные мощи святого первомученика Стефана и погребенных с ним богоугодных мужей Никодима, Гамалиила и Авива. Они были обретены пресвитером помянутой веси Лукианом после такого видения. В третий час одной ночи с четверка на пяток Лукиан явился в сонном видении некий святолепный старец, высокого роста, украшенный сединою, с продолговатую бородою, облеченный в белую одежду, украшенную золотовидными изображениями крестов. В руке старец имел золотой жезл. Толкнув им в бок пресвитера, он три раза позвал его по имени. «Лукиан! Лукиан! Лукиан!» Затем стал говорить. «Иди в Иерусалим и скажи святому архиепископу Иоанну, доколе мы будем затворены, почему не открываешь нас? Ибо во дни твоего святительства нам подобает быть явленными. Открой немедли наш гроб, где в пренебрежении лежат наши мощи, то мочимые дождем, то попираемые ногами неверных. Я забочусь не только о себе, сколько о лежащих со мною святых, достойных великой чести. Открой указываемые тебе мощи, да отверзит Бог двери своего милосердия миру, объятому многими бедами». Пресвитер Лукиан, исполнившись ужаса, спросил явившегося ему мужа: «Кто ты, господин, и кого ты разумеешь под находящимися с тобою?» «Я, — отвечал явившийся, — Гамалиил, воспитатель и учитель апостола Павла, а со мною почивает господин Стефан, архидиакон, побитый камнями иудеями и первосвященниками иерусалимскими за веру Христову. Тело его, поверженное на сиденье псам, зверям и птицам, я взял ночью, принес в сию весь и положил в моей пещере, приготовленном для себя гробе, желая разделить с ним одинаковую отчасть в воскресении и благодати Господней. В другом же гробе, в той же пещере, положен господин Никодим, наученный святой вере от самого Христа Господа, и по вознесении Господнем, приявший от апостолов святое крещение. Иудеи, узнав о его вере во Христа и крещении, исполнились гнева и хотели его убить, как и Стефана. Однако они не сделали этого из уважения ко мне, так как Никодим был мне родственник. Иудеи отняли у него начальство, и имение его присоединили к церковным. Затем, прокляв его, они выгнали его из города с бесчестием и укоризнами многими. Тогда я взял его в свою весть и кормил до кончины. Когда же он умер, я похоронил его близ мощей первомученика Стефана. Там же, в третьем гробе, выкопанном в пещерной стене, я похоронил умершего на 20-м году жизни моего любимого сына Авива, вместе со мною, приявшего святое крещение от апостолов Христовых. С ними я, умирая, завещал положить и мое тело. «Где же мы будем искать вас?» – спросил пресвитер. «Ищите нас», – отвечал Гамалиил, – «перед весью, на полуденной стороне, на Ниве дела Гаври, то есть Ниве мужей Божиих». Воспрянув от сна, пресвитер воздал хвалу Бога и так помолился: «Господи Иисусе Христе, если это явление от Тебя, а не обольщение, то повели повториться ему до 3 раз». И стал Лукиан поститься, вкушая лишь сухой хлеб, до следующего пятка, пребывая в молитве, никому не открывая видения. 3 часа ночи. На другой пяток опять явился Гамалиил пресвитеру Лукиану, как и в первый раз. «Зачем?» – спросил он. «Ты пренебрег моим повелением идти и передать архиепископу Иоанну все сказанное тебе». «Прости меня, господин мой», – отвечал пресвитер. «Я боялся тотчас же по первому видению идти возвестить, опасаясь, как бы не оказаться лживым. Посему я молил Господа, да пошлет он тебя ко мне и 2-й и 3-й раз. Чтобы мне увериться в истине». Гамалиил же, простирая руку, сказал: «Мир тебе, пресвитер, почивай». И казался он как бы удаляющимся с глаз священника. Затем, снова обратившись к нему, сказал: «Лукиан, ты думаешь о том, как обрести и узнать мощи каждого из нас? Так вот, смотри и разумей показываемое тебе». Сказав это, он принес пресвитеру 4 корзины. 3 из них по виду были золотые, 4-я же серебряная. Одна из золотых корзин наполнена была красными цветами, 2-я и 3-я белыми, а 4-я серебряная была полна желтого шафрана благовонного. Первую золотую корзину с красными цветами Гамалиил поставил по правую сторону пресвитера на востоке, другую золотую с белыми цветами поставил на северной стороне, а 3-ю и 4-ю корзины поставил вместе на западной стороне против 1-й, находящейся на восточной. «Что это значит, господин?» – спросил пресвитер, показавшего ему корзины Гамалиила. Он отвечал: «Это гробницы наши, в которых мы почиваем. Так первая золотая корзина с красными цветами, поставленная к востоку, гроб святого Стефана, обогревшегося за Христа мученическую кровью. Другая золотая корзина с белыми цветами, стоящая на север, есть гроб господина Никодима. 3-я также с белыми цветами, золотая корзина, стоявшая к западу, мой гроб. 4-я же корзина, серебряная, полная благовонного шафрана и стоящая рядом со мною, гроб моего сына Авива, который был чист от греха телом и душою, от чрева матери, и скончался в непорочном девстве». После этих слов Гамалиил стал невидим. Стали невидимые корзины. После этого видения пресвитер принес благодарение Богу и усилил пост и молитву до 3-го пятка, ожидая сподобиться явления в 3-й раз. И снова в ночь 3-го пятка тот же честный и святолепный Гамалиил, представ пресвитеру, сказал с угрозой: почему до сих пор ты не озаботился сходить к архиепископу и открыть ему явленное и сказанное тебе? Неужели ты не видишь, какая засуха и скорбь в Поднебесной? Ты же не родишь? Разве нет? В пустынях святых мужей, лучших тебя по жизни, достойных всего откровения. Но мы, минуя их, хотим быть явленными через тебя. Итак, встань, иди и скажи архиепископу, да откроет место, где мы почиваем, и устроит здесь храм, дабы нашими молитвами Господь стал милостив к своим людям. Пресвитер, встав и возблагодарив Бога, отправился с поспешностью в Иерусалим, где и сообщил архиепископу Иоанну о бывшем ее трикратном видении и повелении. Архиепископ прослезился от радости и сказал: «Благословен Господь Бог, человеколюбец, хотящий явить нам свою милость откровением святых своих. И когда мы сподобимся обрести мощи их, то должен мне мощи первомученика Стефана перенести сюда, в горы, где он подвязался против иудеев, где видел отверстые небеса и Христа Бога, стоящего во славе своей». Деяния, глава 7. «Ты же, сын мой, — обратился он к пресвитеру, — иди на ту ниву и отыщи место, где лежат святые, прокопав до гроба их, возвести мне». Пресвитер, возвратившись из города в свою весть, созвал благоговейных мужей и пошел с ними на ниву Делагаври. Среди этой нивы был холм. Думая, что здесь почивают мощи святых, он хотел копать, но сначала посвятил всю ночь молитве на том холме. В эту же ночь святый Гамлиил явился одному обитавшему поблизости тех мест иноку Нугетию, говоря: «Иди и скажи Лукиану пресвитеру, чтобы он не трудился раскапывать тот холм, ибо не там лежим мы, но пусть ищет нас в дебри на полуденной стороне, там мы погребены. На холме же том нас полагали, когда несли на погребение, и здесь над нами по древнему обычаю творили плач, во свидетельство этого плача, бывшего над нами, и насыпан холм». Восставший, инок отправился по указанию и нашел на помянутом холме пресвитера Лукиана со многими мужами. Они уже начали раскопку. Тогда инок поведал Лукиану о том, что он видел и слышал. Пресвитер прославил Бога, явившего и другого свидетеля откровению, и направился к дебри, при которой нашли камень с еврейской надписью «Хелиил», то есть «Рабы Божии». Окопав камень и сдвинув с места, они нашли тесный вход в пещеру. Влезшие в пещеру со свечою, увидели выкопанные в стенах гробы и в них мощи святых. Вход в пещеру был с полуденной стороны, так что по правую сторону к востоку находился гроб святого Стефана, против входа на север гроб святого Никодима, на западной же стороне против святого Стефана почивал святый Гамлиил с сыном, как было это прежде указано пресвитеру видением корзин. Тотчас пресвитер сообщил об обретении святых мощей иерусалимскому архиепископу Иоанну. Архиепископ, взяв двух прилучившихся епископов, Елеферия Севастийского и Елеферия Иерихонского, поспешил к месту обретения мощей. Расширив вход пещерный, они вошли внутрь. Когда открыли гроб святого первомученика, тотчас потряслась земля, и люди, достойные по жизни, услышали вверху голос ангелов, поющих: «Слава Вышних Богу и на земле мир». Сравни Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. Благоухание же от мощей святого исходило такое, какого никто из людей никогда прежде не ощущал. Это неизреченное благоухание разносилось по воздуху за 10 поприщ, и все присутствующие думали, что они находятся как бы в раю. Много народа пришло с архиепископом из Иерусалима и окрестных селений. Среди пришедших находилось много больных, страдавших различными недугами: слепые, хромые, мучаемые внутренними недугами и бесами, покрытые вередами и язвами. Все они получили исцеление. число исцелившихся простиралось до 73 человек. Итак, взявши мощи четырех угодников Божиих, вынесли их на холм с пением псалмов и других священных гимнов. Люди же прикасались к ним, лобызая их с благоговением. Вскоре архиепископ на том холме создал церковь во имя обретенных святых и положил в ней мощи Никодима, Гамалиила и Авива. Мощи же святого архидиакона Стефана он торжественно перенес в Иерусалим и положил в церкви, находившейся во святом Сионе. В эти же времена один благородный муж, сенатор Александр, женой Иулианию, прибыл на поклонение святым местам из Царьграда в Иерусалим. Видев чудеса, совершавшиеся при гробе святого первомученика Стефана, Александр устроил в городе каменную церковь во имя его и усердно просил архиерея перенести в нее мощи святого Стефана. Архиерей, убежденный усердной молитвой, исполнил просьбу. Спустя некоторое время Александр заболел в Иерусалиме смертным недугом и завещал склятвую жене своей, пусть она устроит ковчег, подобный ковчегу первомученика, и в том положит его при мощах святого Стефана. Завещав это, он умер. Жена исполнила предсмертную волю мужа. Она устроила ковчег, подобный ковчегу святого Стефана, и предала мужа торжественному погребению рядом с ковчегом первомученика. И жила она в Иерусалиме при помянутой церкви, не желая разлучаться с умершим мужем. Она верила, что он жив для Бога. Так как жена Александра была еще молода, красива и к тому же богата, то многие из знатных лиц склоняли ее на второй брак. Но она, как целомудренная женщина, никак не хотела вступать во второй брак. Она твердо решила сохранять верность первому мужу, надеясь разделить с ним в воскресенье одинаковую участь, уготованную праведником. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. Когда же один из знатных начальников сильно докучал ей, желая вступить в брак с нею, то Иулиания, желая избавиться от него, умыслила следующее. Взявши тело мужа, возвратиться на родину в Царьград, несмотря на то, что уже прошло 8 лет со дня представления мужа. Она просила архиепископа, чтобы он не запрещал ей взять тело мужа. Архиепископ не соглашался. Тогда Иулиания сейчас же написала к отцу своему, жившему в Царьграде, прося его исходатайствовать у царя такое повеление, по которому бы она могла беспрепятственно взять тело мужа и прийти в Царьград. В скором времени от царя пришло желаемое разрешение, которое она и показала архиепископу. Увидев письмо царя, архиепископ уже не мог более противиться и благословил быть по прошению Иулиании. Она же, открывши с благоговением в земле то место, где стояли оба ковчега, святого первомученика Стефана и ее мужа Александра, взяла ковчег с мощами святого вместо ковчега мужа. Так поступил Иулиания, как бы обманувшись, на самом же деле, по изволению Божию и по желанию первомученика. Возложивши ковчег на колесницу, запряженную мулами, Иулиания отправилась в путь. Был же вечер, когда она оставила Иерусалим. И в ту же ночь над перевозимыми мощами в воздухе послышался голос ангелов, поющих славословие Богу. А от ковчега исходило великое благоухание, как от мира, излитого в большом количестве. Слышались и крики бесов, издали взывавших: «Горе нам, так как идет Стефан и бьет нас!» Слуги Иулиании, слышав все это, испугались и сказали госпоже своей: «Что это значит, госпожа, что слышатся различные голоса, называющие имя Стефана? Не везем ли мы ковчег первомученика Стефана вместо ковчега нашего, господина Александра?» Она же отвечала со слезами радости: «Молчите, дети, все делается так, как угодно Богу и его святому рабу». Достиг же приморского города Аскалона, они нашли корабль, направлявшийся в Царьград. Платив корабельщику следуемую плату, они сели в корабль с мощами святого и начали плавание. Когда корабль находился среди моря, поднялась страшная буря, так что корабль покривился. Все испугались, видя вздымавшиеся громады волн. Но вот, явился мореплавателем, видимо, святый первомученик Стефан сказал: «Я с вами, не бойтесь». Сказав это, он стал невидим. И тотчас успокоилось море, и все дальнейшее пламя было благополучно. Над мощами же святого ночью явился свет. От ковчега исходило сильное благоухание, в воздухе же слышалось пение ангелов. Когда пристали к Халкидону, то решили пробыть здесь 5 дней. Жителям города стало известно о мощах святого Стефана. Они устремились к кораблю, принося с собою и недужных. И все больные, находившиеся в городе, получили исцеление благодаря пришествию первомученика. Отгонялись от людей и бесы, которые кричали при этом: «Стефан, побиенный камнями от жидов, придя, мучит нас жестоко и гонит нас повсюду, на земле и на море». Отплыв от Халкидона, корабль благополучно достиг Царьграда. Благочестивая Юлиания пошла к отцу и подробно сообщила ему все о мощах святого архидиакона Стефана. Затем они отправились вместе с отцом к царю и патриарху. Им сообщили тоже. И все исполнились великой радости. Патриарх с клиром и всем народом пошел на пристань в средине мощей первомученика. Вынесши ковчег из корабля, поставили его на царскую колесницу и повезли с псалмопениями, хотя внести во дворец царя. Так приказал царь. Сколь много совершалось в это время чудес при святых мощах, и сказать невозможно. Словом, все, какими бы ни были одержимы недугами и болезнями, получили исцеление. Когда торжественное шествие достигло до Константиновых бань, то мулы, ввезшие царскую колесницу с мощами, остановились. И как не били их слуги, заставляя идти дальше, они никак не могли сойти с места. Тогда один мул, приобретя по Божьему велению дар слова, сказал: «Зачем понапрасну бьете нас? На этом именно месте святый первомученик Стефан изволяет быть положенным». Услышав это, все присутствующие исполнились сильного удивления и ужаса и прославили Бога. Царь же тотчас повелел на этом месте приступить к постройке церкви каменной. И в скором времени создана была прекрасная церковь во имя святого первомученика и архидиакона Стефана. В ней положили его честные мощи во славу и хвалу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Со Отцем и Святым Духом славим его вместе. Да будет ему и от нас, грешно, честь и слава, поклонение и благодарение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь глаз четвертый. Царским венцем венчася твой верх от страданий, я же претерпел еси по Христе Бозе мучеников первострадальче Стефане. Ты бы иудейское обличивое неистовство видел еси твоего Спаса, одесную Отца, того уба моли о душах наших. Кандак глаз шестой. Первый селся еси на земле небесным делателем, всехвальный Стефане. Первый на земле за Христа кровь излиял еси блаженнее. Первый от него победы венцем увязался еси на небесех. Страдальцев начало, венечниче мучеников первострадальня. Представление святого и праведного Василия Блаженного, чудотворца московского. Сей блаженный Василий жил в царствовании благоверного царя и великого князя Иоанна Васильевича и в правлении святейшего Макария, митрополита московского и сия Руси. Отца его звали Иаковом, а мать Анною. Их молитвами он был испрошен у Бога, и по их вере дан был им. С юных лет он воспылал любовью к Богу и стал жить по заповедям его. оставив затем отчий дом и родных своих, блаженный Василий в надежде на будущие блага переменил тленное достояние на духовное, так как вместо отца у него было отсечение бремени грехов, и вместо матери – чистота, вместо братьев – желание стремиться к горнему Иерусалиму, а вместо детей – сердечное воздыхание. И чтобы иметь все это, он изнурил себя многоразличными суровыми подвигами. Блаженный настолько был беден, что не имел для себя даже малой пещеры и не носил на теле своем одежды, а пребывал всегда без жилища, ходил нагим и летом, и зимою. Зимой замерзая от холода, а летом страдая от зноя. Находясь постоянно среди шума и криков, но имея душу свою свободную от страстей, он всегда проводил Христа ради жизнь юродивого. Он ничего не говорил и представлялся как бы лишенным дара слова, желая этим скрыть от людей свои добродетели и быть ведомым только Богу. Но не может град укрыть и себе вверху горы, стоя. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. Вследствие чистоты жизни блаженного и его несокрушимого терпения слава о нем дошла до слуха благоверного царя и великого князя Иоанна Васильевича, всея России самодержца, которому о жизни его рассказал преосвященный митрополит Макарий. Оба они весьма дивились его терпению и прославляли Бога за то, что он даровал в их время такого святого мужа. Таким образом, неизменно подвязаясь в трудах и терпении, перенося голод и жажду и ежедневно подвергая себя смертным опасностям, блаженный Василий прожил жизнь свою. Заболев, наконец, он слег в постель. Благоверный царь и великий князь Иоанн Васильевич, всей России самодержец, услышав о близком отшествии святого к Богу, пришел к нему вместе со своей благочестивой царицей и великой княгиней Анастасией и со своими благородными царевичами Иоанном и Федором, чтобы посетить его и принять от него благословение. Блаженный, будучи близок к смерти и находясь уже при последнем издыхании, пророчески сказал царевичу Федору: «Все, что принадлежит твоим предкам, будет твоим, и ты будешь их наследником». После этих слов блаженный предал душу свою в руки Божие, а тело его весь город наполнилось благоуханием, и множество жителей города стеклось на его погребение. Открылось умилительное зрелище. Цари и князья до святого храма сами несли на плечах своих тело блаженного, епископы и священники со всем причтом, прославляя его, пели псалмы и церковные песнопения. А народ со слезами восклицал, говоря: «Преблаженный Василий, молись усердно Христу Богу нашему за город наш Москву и за все русские города и селения, за христолюбивого царя нашего, его благочестивую царицу и за благородных детей, а воинство его будь пособником в победе и одолении супостатов». Участвуя в погребении блаженного, царь с царицей проливал из-за честь своих радостные и скорбные слезы. Радостные, потому что в такой кончине святого они видели доказательства его совершенства и причтения его к лику святых, а скорбные, потому что лишились такого доблестного подвижника. И уже тогда многие от прикосновений к святым мощам блаженного получали исцеление. Преосвященный митрополит Макарий с священным собором, воспевший над телом святого псалмы и погребальные песнопения, с почестями похоронили его во второй день месяца августа 1552 года. Всего жития его было 88 лет, из которых 72 года он провел в юродстве. Господь прославил блаженного чудесами и после смерти его в 1588 году. Богу нашему слава! Ныне, всегда и вечно. Тропарь, глаз 8. Житие твое, Василия, не ложное, и чистота не скверна. Христа ради тела твое изнурил еси постом и бдением, и мразом, и теплотою солнечную, и слотою, и дождевным облаком, и просвети си лице твое, яко солнце, и ныне приходят к тебе российские народы, цари же и князи, и все люди, прославляющие святое твое спине. Тем Христа Бога моли, да избавят ны от варварского пленения, междоусобные брани, и мир мирве подаст, и душам нашим велию милость. Кандак глаз четвертый. Духом Божиим Вадим при блажении Василия отрясла еси мирский мятеж, и жития треволнения возгнушался еси, и совлекся одеяние тленных, и облегся в ризу бесстрастия. Убежал еси ловление льстивого миродержца, и был еси странен во твоем языце, и паче земного богатства, избрав богатство небесное, увязался еси венцем терпения, и ныне при блажении Василия моли Христа Бога, от творящих святую память твою, да зовем те, радуйся при блажении Василия. В тот же день память святого священномученика Стефана, Папы Римского, мученически скончавшегося в 257 году 2 августа в царствование Валериана. В тот же день память блаженного Василия, подвязавшегося в Спасокаменном монастыре на Кубинском острове Вологодского уезда. Примечание. Примечание к перенесению мощей святого первомученика Стефана. Память первомученика Стефана совершается еще 27 декабря. Под этим числом смотри житие его в мини-ичете за декабрь. Гамлиил, знаменитый законоучитель еврейский, занимавший высокое место в Иерусалимском Синедрионе, уважаемый всем народом, так что его называли «славою закона». Предание говорит, что он вместе с сыном Авивом крещен апостолом Петром и апостолом Иоанном. Поприще, мера расстояния, равна приблизительно 690 нашим саженям. Константин Великий, римский император, сын Констанция Хлора, правителя западной части Римской империи, и Елены, родился в 274 году. По смерти отца войско провозгласило его императором, и он благодаря этому сделался обладателем Галлии и Испании. После продолжительной борьбы с начальниками других областей римского государства, Лицинием и Максентием, Константин объявил себя в 324 году независимым правителем и объединил под своей властью всю империю. Константин Великий замечательный своей деятельностью на пользу Церкви Христовой. За эту именно деятельность история называет его великим, а Церковь равноапостольным. Поворот к христианству в законодательной деятельности Константина Великого начинается с манифеста 313 года о веротерпимости, изданном в Медиолане за подписью его и Лициния. В этом манифесте, между прочим, разрешался свободный переход в христианство всякому желающему. Вскоре появились указы об освобождении клириков от всех личных повинностей, и церкви от податей. Закон 321 года разрешал делать вклады в христианскую церковь. В следующем году запрещено было насильственно привлекать христиан на языческие празднества. Сделавшись единодержавным, Константин Великий уничтожил указы и постановления прежних императоров, изданные против христиан. Он возвратил права, имущество и свободу всем, лишившимся их в прежние времена за исповедание христианства. Особым указом им было предписано посвящать Богу воскресные и другие праздничные дни. Во время праздников закрывались зрелища и суды. В церкви Константин Великий старался поддерживать мир и согласие. Для прекращения арианских смут им был созван Первый Вселенский собор в Никее в 325 году. Не желая пребывать в Риме, где язычество было особенно сильно, Константин Великий перенес столицу в Византию. Здесь он уничтожил идолов и украсил город христианскими храмами. В 337 году он принял крещение, после которого вскоре умер на 65 году жизни. В V веке церковь причислила Константина к лику святых. Память его 21 мая. Обретение мощей первомученика Стефана совершилось в 415 году. Константиновы бани, основаны Константином Великим, продолжены его сыном Констанцием и окончены в 427 году Феодосием младшим. Ныне они называются Сукур-Хамам и находятся на четвертом холме. В 1200 году в этом храме был наш русский паломник Антоний. Он видел в нем лоб первомученика, избитый камнями и сшитый. Примечание к представлению святого Василия Блаженного. Блаженный Василий родился в первые годы княжения московского великого князя Иоанна Васильевича III, 1462-1505 годы, в подмосковном тогда селе Елахове, где ныне находятся Елаховская и Басманная улицы. В 16 лет от роду он принял на себя подвиг юродства и подвязался в нем 72 года. Известность он приобрел в царствовании Иоанна IV Васильевича Грозного, которому стал известен через митрополита Макария 1543-1564 годы, весьма чтившего блаженного. Тело блаженного Василия было похоронено близ церкви Святой Троицы на Рву, где в 1554 году Иоанн Грозный приказал строить в память покорение Казани, Покровский собор, известный более под именем храма святого Василия Блаженного. В 1588 году мощи блаженного Василия стали источать много исцелений, и в том же году по повелению царя Федора Иоанновича над местом погребения блаженного был построен храм во имя его нынешний Васильевский предел Покровского монастыря, сооружена серебряная, вызолоченная, украшенная жемчугом и драгоценными камнями рака и установлено праздновать память его 2 августа. Мощи блаженного до настоящего времени почивают в этом храме под Спудом.